Глава 5. Слепой видит все. Утро следующего дня началось с того, что мне, как обычно, принесли завтрак. Горячий, сытный, даже к моей радости, с чем-то отдаленно напоминающим кофе. Видимо, после вчерашнего боя Сирс решил, что я не просто расходный материал, а инвестиция, в которую стоит вкладываться. Я ел не спеша, растягивая удовольствие и заодно привыкая к тому, что клинки теперь находились у меня за спиной. Теперь они расположились в довольно удобных ножнах. Это Гарш принес их мне вчера поздно вечером. Забежал на минутку и, запыхавшись, пояснил, что это освободит мои руки, пока мечи не нужны. Вот и сегодня днем он опять заглянул ко мне за 5 минут до выхода. «Ну что, ты готов?» «Всегда готов», — ответил я, вставая с кровати и отсалютовав ему согнутой в локте правой рукой, как в своем далеком пионерском детстве. «Слепой, он не просто боец. Он попытается сломать тебя». «Пусть попробует», — перебил я его и встал. «Я не из тех, кого можно легко сломать». Средняя арена оказалась совсем не похожа на общую. Здесь не было пыльной саванны, ручья и низкорослой растительности. Только круг из серо-зеленого базальта, выложенный в спираль, и руины по краям. Обломки колонн, фрагменты мозаик с 3 кольцами. Это было не поле боя. Это было святилище предтеч. И я почему-то отчетливо и сразу понял. Здесь раньше не сражались. Здесь собирались совершенно с другой целью. Я огляделся по сторонам. Зрители были совсем рядом, некоторые места располагались совсем у края арены. Среди посетителей я разглядел Сирса. Он сидел прямо посередине, в вип-ложе и нервно грыз ноготь. А Килли что-то шептал ему на ухо, наклонившись сзади. Зрителей было не так уже много, человек около 200 навскидку. Эх, как же порой не хватает Евы, она бы сейчас за одно мгновение всех пересчитала и выдала бы мне абсолютно точную итоговую цифру. Наконец, бой объявили. Ничего нового. Громко, пафосно и помпезно. Я вышел к центру арены. И слепой появился из тени одной из колонн. Оружия в его руках не было, лицо было скрыто широким капюшоном, продолжением черного балдахина. Он двигался плавно и бесшумно. Слепым его зовут вовсе не потому, что у него нет глаз, а потому, что он сам избавился от них, отказавшись видеть мир таким, какой он есть. Ходят слухи, что он когда-то был обсерватором. Потом отрекся от соблюдения закона. Убил массу жителей на разных планетах, после чего сбежал на Элеон в поисках архива предтеч, а в итоге стал всего лишь жалким, жестоким убийцей и садистом, выплескивающим свою злость на этой арене. «Ты не обсерватор», — прогудел он, приблизившись. Чтобы говорить, он не открывал рта, было ощущение, что вибрировал сам воздух вокруг. «Ты просто мальчишка, которому несказанно повезло. Ты даже не в силах связаться с архивом. Ты просто с испугу попросил, и мир пожалел тебя, как неразумного хнычущего ребенка». Я не стал отвечать сразу. Просто взъерошил свои волосы пятерней, подставив их легкому ветерку, который принес откуда-то легкий запах цветов и прохладу с озера. На трибунах стояла гробовая тишина. Даже не представляю, слышат ли они нас. «Если это все, на что ты способен, впустую болтать», — произнес я, посмотрев прямо на него, — «то бой будет коротким». Он рассмеялся, но вышло как-то сухо, безрадостно, пусто. «Посмотри на себя! Ты жалок!» — обрушил он на меня звуковую волну. Волна пришла как звуковой удар, который никакого ущерба мне не нанес, лишь обдав неприятным холодком. И в этот момент мир неожиданно дрогнул. Он ударил без предупреждения, из-под тишка. Миг, и я уже стою в пустом зале. Вокруг меня сотни пустых кресел. На экране монитора моргает надпись, причем почему-то на русском языке. «Земля исключена из периметра защиты. Причина – низкая ценность». Я срываюсь с места и, что есть силы, бегу к монитору, прикладываю руку к сканеру, и тут же на экране появляется новое сообщение. «Доступ запрещен. Статус уполномоченного не подтвержден». «Ты думаешь, тебя выбрали?» Продолжает вибрировать голос слепого в моей голове. «Тебя просто выбросили. Ты брак. Ты ошибка в системе. Архив откликнулся не потому, что ты важен, а потому, что ты жалок». Я сжал зубы и попытался сосредоточиться на происходящем. «Ты врешь. Ева не стала бы тратить время на ошибку». Тихий смех слепого, как ответ на мои слова. И мир опять на мгновение померк, и вот я уже вижу себя со стороны, глазами Сирса. Я стою над поверженным слепым. Я чувствую, как во мне нарастает могучая сила. Холодная, безжалостная злоба. «Теперь я для всех закон!» — кричу я. «Теперь я Бог!» «Вот он!» — кричит Сирс, в его глазах горит восторг. «Я знал, что ты сломаешься! Никакой ты не спаситель! Ты всего лишь инструмент такой, как и все остальные!» Я сделал шаг назад, покачнувшись. «Нет, это не я. Это твоя ноша, слепой. Ты хочешь сделать меня таким, потому что сам когда-то не выдержал этого испытания». Снова быстрое мерцание и новый переход. Я возвращаюсь на свою станцию. Кэт стоит у дверей каюты. Увидев меня, радостно улыбается, бежит мне навстречу, с разбега бросается в мои объятия. «Ты вернулся!» — радостно шепчет она. «Я знала, что ты справишься!» Я с огромным облегчением обнимаю ее. Но вдруг чувствую, что-то не так. Она холодная, холодная, как лед. Даже очень замерзший человек не может быть таким холодным. «Ты ведь не вернешься, правда?» — спрашивает она почему-то голосом Евы, отстранившись и почувствовав мою дрожь. «Ты останешься там, станешь частью их мира и забудешь меня?» «Нет!» — кричу я, что есть силы, но не слышу собственного голоса. «Я вернусь!» «Ты уже не вернешься», — отвечает она. «Ты уже не тот человек, которого я знала». И в этот момент я сжал кристалл, подаренный мне Гаршем. Голова сразу же прояснилась, и я отчетливо понял. Слепой не пытается запугать или запутать. Он пытается убедить, что я слаб, что я такой же, как и он, безвольный, потерявшийся и жестокий. На душе сразу стало немного легче, и я почувствовал уверенность в своих силах. «Хватит», — произнес я тоном, который не терпит возражений. «Ты показал мне мои страхи, но ты не знаешь главного». Я резко открыл глаза. Арена вернулась. Слепой стоял передо мной, но уже совсем не так уверенно, как в начале поединка. Я почувствовал это сразу. «Я не боюсь стать таким, как ты», — продолжил я. «Ты отрекся от закона, потому что решил, что мир не заслуживает спасения. А я все еще верю, что мир этого стоит, и докажу, что он может стать лучше». И тогда, неожиданно, архив опять откликнулся. Никаких спецэффектов, никаких внешних проявлений. Возникла та самая тишина, о которой предупреждала ящерица. И в этой тишине был слышен каждый вздох самого мироздания. Тихая дрожь прошла по моему телу. Это был не резонанс, это было что-то другое. Словно волна благодати опустилась откуда-то сверху и окутала все вокруг своей пеленой. Я мельком бросил взгляд на трибуны. Сирс вскочил со своего места. Его лицо было белее мрамора. Он не злился. Теперь на его лице читалось лишь смятение и страх. Руки сжаты в кулаки, он весь взмок от волнения и слегка дрожал от напряжения. За его спиной виднеется Килли. Он стоит с открытым ртом и распахнутыми, как два огромных блюдца, глазами. Слепой, стоящий напротив меня, вдруг резко пошатнулся. Капюшон слетел с его головы, открывая лицо. Оно изборождено шрамами, а пустые глазницы полны слез. Он рухнул на колени и заговорил, теперь уже обычным, хоть хрипловатым, слабым голосом уставшего человека. «Я просто хотел, чтобы боль прекратилась», — почти шептал он. «Я думал, если я стану сильнее всех, меня перестанут слушать. Но меня сначала перестали слышать, меня стали бояться». Я сделал два шага и, оказавшись рядом, положил свою руку на его плечо. «Ты не один, и ты не слепой больше. Ты никогда и не был один. Они ждали, когда ты вспомнишь. Ты не чье-то оружие, ты их память». Он поднял голову и долго смотрел на меня снизу вверх своими пустыми глазницами вместо глаз, слегка подрагивая, как будто от сильного ветра, хотя на арене был полнейший штиль и тишина. «Спасибо», — прошептал он наконец. «Я давно забыл то чувство, когда тебя слышат». Я кивнул. «И помни, ты не проиграл сегодня». Ты, наконец, вернулся к себе. К себе настоящему. Развернувшись, я не спеша побрел к выходу, а за моей спиной так и остался стоять на коленях бывший герой арены, бывший обсерватор, убийца. Непобедимый до сих пор слепой, который сегодня, наконец-то, прозрел по-настоящему. Никто вокруг не кричал и ничего не говорил. Было полное ощущение, что каждый из присутствующих страшно боялся первым нарушить эту почти божественную тишину. Пожалуй, впервые за все время боев на арене победу встретила оглушительная тишина, а не рев озверевшей толпы.